Наблюдая за действиями предков, я поражался четким действиям всех военнослужащих. Все началось с пристрелки. Чтобы не спугнуть немцев, каждый дивизион пристреливался по своим риперам. Жарко греет солнце. В глубокой траншее, где расположился наблюдательный пункт 92 ГОАТ, духота, ячейки командиров, ниши, где установлены приборы наблюдения, ступени, полки, каждый поворот и ответвление, брустверы снаружи отделаны с величайшей тщательностью. Соблюдается режим строгой маскировки. Наблюдательный пункт оборудован по всем правилам полевой фортификации. Такое ощущение, что даже зелень аккуратно выкрашена тщательно подобранной краской. В секторе наблюдения НП, поле, чахлые кустики, развали, хат на склоне бугра, дорога, которая, петляя, уходит на запад. Телефонист из их взвода управления, четким голосом, как диктор, говорит в трубку полевого телефона: «Разрешите доложить». Телефонист приподнялся, командир батареи приказал подготовиться к приему команд, и громко: «Основное направление, Буссоль, 45-0. Я с огромным интересом наблюдал за поведением командиров и красноармейцев на НП. Первое, основное, основному, повторяет телефонист. Команды стреляющего, 21-30, наводить в Буссоль. Пауза. Телефонист плотно прижимает трубку к уху и внимательно слушает. Вот он поворачивается к своему комбату и четко повторяет доклад, пришедший по телефону. Первое, готово. Огонь, огонь. Эхом повторяет телефонист в трубку. Выстрел. Опять докладывает телефонист. Первый снаряд, по времени, уже должен достигнуть района цели. Облако разрыва появилось справа. Измеряется угол отклонения, и стреляющий, после введения поправок, через телефониста подает команду на ОП. Правее 0-10, огонь. Телефонист повторяет слово в слово команды стреляющего для старшего на батарее, и тот действует, соблюдая приведенную выше последовательность. Подана команда. Стой. Пристрелка закончена. Пока шла пристрелка по рации, командир курсантов попросил передать командирам от рекомендацию, в которой указывал не стрелять залпами, а с интервалом не менее 4 выстрелов в секунду. При таком интервале средства звуковой разведки противника не смогут осуществлять точную засечку наших огневых позиций. Контрподготовка позволила нам выиграть время и дала возможность лучше подготовить наши позиции. Все время по одному, по два, максимум по трое подходили отставшие солдаты, в основном из тыловых подразделений укрепрайона. Организованных групп была одна, опять пограничники, которых сразу отправили к ранее вышедшей заставе. Мы и пехота готовы к бою. Нас уже приблизительно 2 полноценные роты. Кроме пограничников и десятка солдат со знаком «Варшиловский стрелок», все остальные роют траншеи. После оборудования всех пулеметных точек в дзоты оставшимися шпалами начали перекрывать траншеи. Но вот начинают бить немецкие орудия. Я некоторое время прислушиваюсь. Снаряды рвутся где-то в районе передового артиллерийского взвода. В 1,5 километрах от нас с опушки леса начали атаку немецкие танки. В бинокль видно, как на концах танковых орудий поблескивают вспышки от выстрелов. Черные фонтаны земли вырастают где-то на позиции наших артиллеристов. Танки прибавляют ходу. Их 10-15. Артиллерийский взвод открывает огонь прямой наводкой. Первый их снаряд разрывается метрах в 100 перед вражескими машинами. Невидимый мне артиллерист изменяет прицел, и на этот раз земля взметается уже между танками. Тут же на вражеские машины обрушивает в максимальном темпе огонь остальные орудия. Танки немного замедляют движение и входят в зону заградительного огня всех 3 дивизионов. Уже через пару минут все заволокло пылью. Цели не видно. Продолжают стрелять только гвоздики. Им данные поступают непосредственно от Недзвецкого. Его рылске пыль не помеха. Определив, что наш огонь ослабел, Плинги приказал переключить связь с уровскими дивизионами на наш ПРП, и оба дивизиона снова включились в отражение атаки, ставя совместно с гвоздиками зона пути движения танков. В ближайшем селе, вовсю, полыхают соломенные крыши. Село разрушено. Пожары никто не тушит. Люди, скорее всего, отсиживаются по подвалам и по оврагам. Часть 15. Лейтенант Лучик, получив приказание готовить разведгруппу, я поплелся в батарею. Командир батареи капитан Кравцов занялся огневыми взводами, сказав мне: «Бери БТР с бойцами в зенитно-ракетной батарее, из своих возьми 2 радистов со станциями, их выберешь сам. На шоссе не суетесь, старайтесь больше двигаться лесом. Если видите что-то непонятное, спешивайтесь в цепь, БТР сзади прикрывает. В цепь бери радиста с рацией, остальное думай сам, я занимаюсь техникой. Построив взвод, я объявил, кто поедет со мной. Раздав задание, кому что делать, я направился к Гелливере посоветоваться. Увидев меня, он отложил карту, которую изучал, и улыбнулся. «Ну что, Ваня, готов к труду и обороне?» «Нет еще», — пришел спросить. «Может, что подскажешь?» У самого голова кругом от последних событий. «Ну да расскажу, что сам делаю, а ты выбирай. Патронов возьми побольше, броник замаскируйте ветками, видишь мои как стараются. Рации возьми штуки 3, пару усилителей ум-2 и по 2 комплекта аккумуляторов. Еды возьми на 3 дня, воды в термоса. Слушай, ты как в экспедицию собираешься? Все это за плечами не носить. Броник повезет, ты будешь действовать сам, если что случится, помощь может и не успеть. Так что надейся только на себя и своих бойцов, а запас карман не тянет. Распредели каждому сектор, наблюдение и сигналы оповещения, чтоб в случае чего не орали дурным голосом. На шоссе не лезь, старайся двигаться просеками и лесными дорогами. Про шоссе мне Кравцов говорил. Правильно говорил. Короче, Ваня, готовься к худшему, тогда не пропадешь. А как оно повернется дальше, никто не знает. Да, перенеси с планшета топопривязчика наш пройденный маршрут себе на карту. При выезде запиши показания спидометра ПТРА. Колея от колонны осталась заметная, так что по километражу будешь ориентироваться, где ты находишься. Поблагодарив за советы, я пошел к себе в батарею собираться. Когда я подъехал к КШМке Абросимова, все кроме Гелливера уже были здесь. Через 5 минут подъехал и он. Увидев нашу маскировку, Абросимов похвалил нас, а Денисенко и Амельченко сделал замечание. «Вы что, на прогулку собрались? Команда тщательно маскироваться вас не касается. После получения задачи не уезжать, пока не сделаете нормальной маскировки ПТРов». Получив задачу, мы сдали Васильеву документы, выписали частоты и позывные для связи. Мне достался позывной «Луна». Сев впереди башни, я опустил ноги в люк над командирским сиденьем. Ноги упирались в спинку сиденья, а в случае опасности можно было просто спрыгнуть вниз. Солнышко начинало припекать, но ветки маскировки давали небольшую тень, скорость была небольшой, легкий ветерок овивал лицо, так что ехать было даже приятно. Наш след был хорошо заметен на дороге. Держа скорость около 10 километров, мы не спеша ехали по лесу. Эта поездка была бы приятной прогулкой, но звуки канонады с запада и пролетавшие на разной высоте самолеты напоминали, что все, таки мы не на прогулке. Дорога шла по густому лесу, иногда выскакивая на небольшие полянки и опять ныряя в лес. Прошло уже больше часа, и вдруг, при выезде на очередную полянку, БТР остановился. «Что случилось?» – спросил я водителя, наклонившись к люку. «Товарищ старший лейтенант, посмотрите на дорогу». Я стал внимательно рассматривать дорогу впереди. Сначала я ничего не понял, а когда понял, холодок пробежал у меня по спине. Глубокие следы нашей колонны, ясно видимые при въезде на поляну, постепенно становились все мельче и незаметнее. Из поляны в лес входила дорога уже без наших следов. Взяв с собой 2 солдат, я медленно пошел по дороге через поляну. За нами оставались нормальные следы. Перейдя поляну, мы вошли в лес и тщательно осмотрели дорогу. Следов нашей колонны не было абсолютно. Единственное, что нам удалось обнаружить, это старые, уже оплывшие следы от конной телеги. Пройдя влево от дороги метров на 30, я обратил внимание на то, что трава была примята как-то странно, небольшой полосой, шириной с метр, и ветки деревьев, если оказывались над полосой, то были прибиты к земле или вообще обломаны, а если попадало дерево, то оно вообще разбитое. Как говорила девочка Алиса, все странше и странше, пробормотал я. Вернувшись к ПТРу, я вызвал дивизионный и доложил Абросимову об увиденном. Он помолчал минут 5, очевидно обдумывая мою информацию, и сказал: «Продолжайте движение до станции Сенкевичевка. По прибытию на станцию, доложить обстановку. Маршрут теперь выбирайте из условий соблюдения максимальной скрытности передвижения. При возникновении сложных ситуаций, докладывать немедленно. Задача ясна?» «Так точно, выполняйте. А мы тут попробуем разобраться с этим феноменом». Прежде чем тронуться дальше, я стал внимательно изучать карту. В принципе, нам теперь не обязательно придерживаться старого маршрута и двигаться параллельно шоссе. По лесным дорогам мы могли выйти прямо к станции. Большим неудобством было то, что нам нужно было пересекать шоссе Горохов, Луцк, но его пересекать нам пришлось бы в любом случае. Вскоре такая лесная дорога нам и попалась. Свернув на нее, мы поняли, что дальше на броне не поедешь. Ветви деревьев опускались очень низко и так и норовили смахнуть нас на землю. Опустившись в люк, я занял командирское место, а солдатам приказал занять места в десантном отделении и смотреть по сторонам через боковые приборы наблюдения. Наконец, через 2 часа пути впереди показался просвет. Взяв с собой 3 солдат и радиста со станции, я отправился на разведку. Пройдя по дороге 30 метров, мы вышли на опушку леса. Перед нами было шоссе Горохов, Луцк. Дорога проходила по невысокой насыпи. Между дорогой и лесом была полоса, поросшая невысоким кустарником. Такой же кустарник был и с той стороны дороги, а дальше опять начинался лес. Лесная дорога, по которой мы приехали, выйдя на опушку, сворачивала влево и, пройдя по опушке 150 метров, пересекала шоссе, которое в этом месте делало поворот. Поворот был и с правой стороны, но расстояние до него было больше, 300 метров. В это время раздался звук авиационного мотора, пулеметные очереди, и над нашими головами, на бреющем, пролетел мессершмитт. От неожиданности мы попадали под кусты, однако самолет стрелял не по нам. Из-за поворота вылетела полуторка. Гудя мотором и дребезжа от натуги, она неслась по шоссе. Неожиданно она резко остановилась. Водитель и пассажир выскочили из кабины и залегли в кустах возле дороги. Подкравшийся мессер обстрелял машину из крыльевых пушек. Очереди прошли справа и слева от машины, не причинив ей вреда. Лишь только самолет стал удаляться, люди быстро прыгнули в машину, двигатель которой не глушили, и, резко рванув с места, помчались по шоссе. Видно было, что такой трюк они проделывают не первый раз, но в этот раз далеко уехать им не удалось. Быстро развернувшись, мессер зашел со стороны солнца, круто спикировал и ударил по машине из фюзеляжных пулеметов. Очередь прошлась вдоль по машине, выбивая щепу из кузова и раздирая фанеру кабины. Машина заглохла, вильнула и, съехав в кювет, остановилась. Из кабины никто не появился. Заложив крутой вираж, летчик любовался своей работой. В бинокль было видно, как он скалит зубы в довольной усмешке. Я читал, что немецкие летчики, пользуясь отсутствием в воздухе нашей авиации, гонялись даже за одиночными машинами. Теперь подтверждение этому я видел собственными глазами. У него были еще 2 бомбы, но он не стал их тратить на одиночную машину. Играя с машиной, как кошка с мышонком, летчик, очевидно, получал от этого удовольствие, а когда игра надоела, просто добил добычу. Убедившись, что самолет улетел, мы бросились к машине. Подбежав, мы увидели, что водитель и пассажир, лейтенант, оба мертвы. Проверив полевую сумку лейтенанта, мы нашли в ней только личные письма офицера. Что заставляло их нестись под обстрелом, было непонятно. По мне, так пересидели бы немного, бензин или патроны у немца кончились бы, да и поехали дальше. Перенеся тела к лесу, мы похоронили обоих под приметным дубом. Пробитые пулями и залитые кровью личные документы, вынутые из нагрудных карманов, я завернул в бумагу и уложил в сумку офицера. Если останемся живы, напишу их родственникам, как они погибли и где похоронены. Ведь кроме нас этого никто не видел. А сколько таких, погибших в начале войны, до сих пор числится пропавшими без вести. Выйдя на перекресток, я вызвал БТР и, убедившись, что на шоссе нет приближающихся машин, дал команду пересечь шоссе. Бодро гудя двигателями, броник вывалился из леса, проскочил по опушке и, перемахнув дорогу, скрылся в лесу. Дорога, шедшая в сторону станции, была пошире, ветви деревьев склонялись не так низко, и мы опять расселись на броне. От шоссе до станции по карте было около 1 км. Вскоре лес стал редеть, и мы подъехали к опушке. Остановив БТР, я стал на башню и в бинокль начал рассматривать открывшийся вид. Разница между той станцией, где разгружался наш эшелон, и тем, что я видел сейчас, была разительной. Последняя надежда в моей душе тихонько погасла. В этот момент я понял, что чувствует сирота, полное одиночество и какую-то неприкаянность. Между лесом и станцией расстилался широкий луг, поросший редкими невысокими кустиками. Очевидно, он использовался для выпаса домашнего скота. ТК, сейчас на нем паслось стадо коров, голов 40. Вскоре я увидел и пастуха, лениво шедшего по лугу и помахивающего длинным кнутом. Собак с ним не было, а гул нашего двигателя он, очевидно, не услышал. Хотя само село, по здешним меркам, было большим, железнодорожная станция была небольшой. Одноэтажное здание вокзала, размерами примерно 8 на 15 метров, старый, может быть, даже дореволюционной постройки, выглядело опрятным и ухоженным. Имелась даже водонапорная башня из темно-красного кирпича, высотой метров 25. Недалеко от вокзала, из густых садов торчали крыши нескольких домиков, вероятно, там жили станционные работники. На территории станции никакого движения людей не наблюдалось. От станции до окраины села было метров 300. Хатки села скрывались за густыми ветвями садов. На некоторых огородах работали люди. Рассматривая станцию и прилегающую к ней территорию, я обратил внимание на некоторую неправильность ландшафта. Присмотревшись внимательнее, я понял, что вся территория станции заставлена штабелями ящиков, небрежно прикрытых маскировочными сетками. В некоторых местах, то ли сетки не хватило, то ли ветер ее поднял, углы ящиков было очень хорошо видно. Сев на башню, я задумался, как тут лучше поступить. Местность открытая, даже бегом ее быстро, а тем более незаметно, не преодолеешь. Выбрав место, где деревья сада особенно близко подходили к забору, я указал его водителю и сказал: «Сюда поставишь броник, чтоб наши ветки казались продолжением сада, но в то же время башенный стрелок имел наилучший обзор. Идешь на максимально возможной скорости, однако на коров старайся не наезжать». Построив солдат, я повел их к последним кустам опушки и стал ставить задачу: «Сейчас рывком будем выдвигаться к станции». После остановки Абитов и Степанов с рацией занимают верхний этаж водонапорной башни и осуществляют наблюдение за окружающей местностью. Галинка и Шестаков с рацией идут со мной. Остальные занимают круговую оборону в указанных мной местах, во время движения наблюдать в своих секторах и за воздухом. Без моей команды огонь не открывать. Скорость движения будет максимально возможной, так что держитесь крепко. Вопросы есть? Вопросов нет. 10 минут на подготовку радиостанции и проверку оружия. Набрав скорость еще в лесу, наш БТР буквально выпрыгнул из кустов и громко гудя моторами понесся к станции, оставляя за собой сизый шлейф выхлопа. Испуганные коровы, задрав хвосты, бросились в рассыпную, стараясь быстрее убраться с дороги этого огромного, быстро несущегося и при этом страшно рычащего куста. Пастух, открыв рот от изумления, выронил свой кнут, а потом, опомнившись, бросился со всех ног вслед за коровами. Подлетев к указанному месту, броник резко затормозил, и солдаты, как горох ссыпавшись на землю, разбежались выполнять поставленные задачи. Через пару минут все были на местах. Небольшая заминка вышла только с водонапорной башней. Висящий на входной двери замок пришлось сбивать прикладом. Мы с Галинкой и Шестаковым направились к зданию вокзала. Центральную часть здания занимал зал ожидания, он же и кассовый зал. Вход в него был через две двери. Одна дверь выходила на перрон, вторая на маленькую площадь перед вокзалом. Через эту дверь мы и вошли внутрь и осмотрелись. Несколько дверей из внутренних помещений были закрыты. Небольшое окошко кассы тоже. Вдруг одна из дверей открылась, и в зале появился пожилой мужчина в форменной тужурке и фуражке с красным околышем. В его густых усах было несколько хлебных крошек. Скорее всего, своим появлением мы прервали его обед. «Вы кто?» – спросил я его. «Я начальник станции», – с достоинством ответил он. «А вы кто?» «Командир взвода управления отдельного дивизиона, старший лейтенант Лучик. Чем могу помочь пану офицеру?» «Я хотел бы подробнее узнать о ящиках, сложенных на территории станции, и осмотреть их. Те ящики целую неделю разгружали военные. Как я знаю, они почти на каждой станции отцепляли от состава по одному, два вагона, а после разгрузки собирали в состав уже пустые вагоны. Последняя разгрузка была в пятницу. Обещали прислать солдат для охраны, но так никто и не появился. А теперь Герман напал, то они никому, наверное, и не нужны. Мы осмотрим ящики. Та, пожалуйста, вы ж военные». Пройдя к штабелям, я стал рассматривать маркировку, нанесенную на ящиках. По маркировке выходило, что это были артиллерийские боеприпасы. Чтобы окончательно убедиться в этом, мы вскрыли один из ящиков. Действительно, в нем находились снаряды. «Ну нифига себе», — подумал я, — «если бы хоть одна бомба упала на эти ящики, то не только от станции, но и от села остались бы одни головешки». Оставив пост наблюдения на водокачке, я собрал своих солдат, роздал им по листку бумаги и карандашу, дав задание переписать маркировки и пересчитать ящики в каждом штабеле. Вызвав по радиодивизион, я доложил обстановку и рассказал о снарядах, сказав, что сейчас точно пересчитываем, каких снарядов сколько. Почти полчаса мы считали ящики. В результате оказалось 300 ящиков 152 хмм, 500 ящиков 122 хмм, 500 ящиков 76 ТММ снарядов. Результаты подсчета были доложены в дивизион. Через полчаса меня вызвал Абросимов и сказал: «Машины за боеприпасами придут через 2 часа. К этому времени постарайтесь организовать людей для погрузки. Вывозить будем, сколько успеем. В первую очередь грузить наш калибр. Оставьте пост из 3 человек с радиостанцией для встречи колонны грузовиков. Сами продолжайте выполнять свою задачу. Позывной новой станции «Репер» задача ясна?» «Так точно. Легко сказать, но где их взять, этих людей? Наши ящики весом почти по 100 килограмм, а 152 ХММ еще тяжелее. А ведь надо не только поднять их в кузов, но и хорошо уложить. Придется обращаться к начальнику станции. Очевидно, увидев в окно, что мы направляемся в сторону вокзала, он сам вышел нам навстречу. «Ну что, пан офицер, посмотрели?» «Посмотрели, хочу и вам кое-что показать». Подойдя к открытому нами ящику, я приподнял крышку и спросил: «Знаете, что это?» «Как не знать, воевал в Первую мировую. Представляете, что будет, если все это взорвется? Большая беда будет. Вы можете нам помочь с людьми для погрузки? Наши машины придут через 2 часа, а людей у нас нет. Ведь это и в ваших интересах избавиться от такого опасного соседства. Чем больше будет народу, тем быстрее управимся». «Я понял, пан офицер. Соберу сколько смогу. Вы правы, такое соседство нам ни к чему. Пока есть время, подготовьте и 1-2 толстых досок, длинной 1-4 метра, чтобы по ним волоком затягивать ящики в кузов». Он пошел к домикам станционных рабочих, через время оттуда выскочил мальчуган и побежал в сторону села. Только теперь я обратил внимание, что на окраине села собралась небольшая толпа любопытных, в основном женщин, которым хотелось узнать, что же происходит, но и подойти ближе они боялись. Наблюдая в бинокль, я видел, как они окружили подбежавшего мальчугана, а через время стали быстро расходиться, опасливо оглядываясь на станцию. Начальник станции сдержал свое слово. К приходу машин, возле станции собралось человек 50, в основном крепкие мужики, лет 40-45, но были и молодые парни. Принесенные доски были аккуратно разложены возле указанных мной штабелей. Вскоре из леса послышался гул двигателей. Первой появилась Сушка. Не доходя до станции, она повернула направо и заняла позицию на вершине небольшого холма. Крутнув туда-сюда башней, она замерла, только тарелка локатора продолжала вращаться. Следом за ней из леса показались Уралы. Подойдя к станции, колонна остановилась. Из головной машины появился мой комбат Кравцов. Доложившись ему, я указал, к каким штабелям подгонять машины. Началась погрузка. Все работали молча и сосредоточенно. Груженные машины немедленно уходили, в лес не дожидаясь остальных. Оказывается, Абросимов приказал во всех точках поворота маршрута поставить регулировщиков, так что заблудиться было невозможно. Если погрузка пойдет таким темпом, то через час наш калибр будет весь вывезен и начнут грузить 152 ММ. Как только погрузка снарядов наладилась, Кравцов отозвал в сторону и передал приказ командира дивизиона провести разведку железнодорожных станций в сторону границы. Развернув карты, мы прикинули маршрут, по которому моей группе предстояло двигаться. Первой станцией должна была быть Венгеровка. Пока мы изучали карты, я обратил внимание Кравцова на то, что на наших картах обозначена двухпутная колея, а по факту мы имеем однопутную колею, причем со следами перешивки на более широкую. Поскольку организация местного населения заняла время, и машины для снарядов пришли раньше, то оставлять пост из 3 человек уже не было необходимости. Поставив в известность Кравцова, забрал все 3 с собой. Двигаясь вдоль железной дороги, мы внимательно смотрели по сторонам. Вот справа от железной дороги, почти примыкая к ней, раскинулся небольшой лесок, а на нашей карте его с этой стороны дороги вообще нет. Проехав еще с 2 километра, окончательно убедился, что станции Венгеровка просто не существует. Следующей станцией, после станции Сенкевичевка, оказалась Звеняче. На ней мы также обнаружили штабель ящиков под маскировочной сеткой. Здесь уже дело пошло проще. Аккуратно осмотревшись, доложил в дивизион о отсутствии Венгеровки и штабелях ящиков на Звенячем. Войдя со всеми предосторожностями на станцию и убедившись, что явной угрозы нет, мы опять принялись пересчитывать ящики со снарядами. Ассортимент оказался тем же. Выйдя снова на связь с Гвоздикой, я доложил о типах и количестве боеприпасов. Далее я получил приказ об оставлении поста на этой станции для встречи автотранспорта и организации помощи местного населения для погрузки снарядов. После этого продолжать разведку вдоль железной дороги, вплоть до Стоянова. Часть 16. Лейтенант Гелевия. Времени на сборы было в обрез. Пока водители башен и стрелок приданного мне ПТРА снаряжали патронами ленты для КПВТ и ПКТ, я построил свой взвод. Пока шли от Абросимова, я уже наметил, кого возьму с собой. Конечно, сержанта Сорочина, он помимо того, что отлично работает с дальномером, прекрасно развит физически, имеет зоркий глаз и к тому же, неплохо стреляет из автомата и пулемета. Обязательно сержанта Мавроди, командира отделения связи, пару радистов с переносными радиостанциями, чтобы можно поддерживать связь с Броником, когда придется удалиться от него, рядовых Петренко, Самойлова и Крюкова. Конечно, группа маловато, но еще водитель и пулеметчик ПТРА, и того со мной 10 человек. Объявив, кто идет со мной, я стал изучать полученную карту. Лесной массив, в котором мы находились, был очень большой. На западе он начинался почти от государственной границы, проходившей по реке Буг, и тянулся на восток почти 100 километров, на юг от нашего расположения до границы леса было километров 70, а на север он уходил на территорию Белоруссии уже за пределами карты, очевидно переходил в знаменитые белорусские леса, место базирования партизан. Конечно, это не была сибирская тайга, где на сотни километров не было населенных пунктов. По лесу были разбросаны хутора, деревеньки и городки, проходили дороги, даже несколько крупных шоссе. Крупными населенными пунктами были на северо-западе, почти у границы, Владимир, Волынский, на востоке, Луцк, на севере, Ковель. Было много речек, в основном небольших, извивавшихся на карте причудливыми голубыми петлями. Изучая карту, я невольно прислушивался к канонаде на западе, она то притихала, то усиливалась. Я пытался понять, как же с нами это произошло, но внятного объяснения произошедшему у меня не было. Если исходить из того, что мы в 41М, то нам будет не сладко. Хотя, конечно, наша техника и оружие превосходили немецкую, того периода, но все, таки, самоходка не танк, броня у нее противопульная и даже 20-миллиметровые пушки немецких танков Т-2 могли ее пробить. Конечно, при попадании из нашей гвоздики в немецкий танк, от него мало что оставалось и КПВТ ПТРОВ должны были пробивать их броню. Однако основной немецкий танк Т-3 уже был не по зубам пулеметом ПТРОВ, а стоявшие на нем, в зависимости от модификации, 37-ми или 50-миллиметровые пушки представляли уже серьезную угрозу. И что самое плохое, боеприпасов было мало, а взять их здесь было негде. Крупнокалиберный пулемет ДШК, выпускавшийся в это время, имел калибр 12,7 мм. Патрон КАК-74 был еще даже не создан. Единственное, что немного утешало, пулемет ПКТ был разработан под винтовочный патрон, использовавшийся еще в знаменитой трехлинейке Мосина. Эти патроны должны здесь быть, но на оккупированной территории в конце концов и они кончатся. Проблема со снарядами возможно могла решиться за счет использования боеприпасов к 122 мм орудиям довоенного выпуска, но где бы найти тот склад, на котором они есть? Оставался один выход – постепенно перевооружаться на трофейное оружие. Острым был вопрос и с топливом для техники, немцы использовали в основном бензиновые двигатели, так что для заправки БТР и ЗИЛов можно было использовать трофейный бензин, а вот с дистопливом могли возникнуть большие проблемы, имеющиеся в бензовозе 5 тонн погоды не делали. Пока я работал с картой, бойцы нарубили веток и закрепили их на ПТРе, так что он стал походить на большущий куст. Это было явно не лишним, так как уже пару раз появлялся немецкий самолет-разведчик Focke-Wulf 189А, называемый в книгах о войне рамой. Имея два фюзеляжа, он и правда походил на рамку. За этими делами я чуть не прозевал время сбора. Быстренько погрузившись на броню, мы тронулись к Шмке Абросимова. Хотя мы и не опоздали к назначенному сроку, но прибыли последними. Все уже были на месте, и со своими людьми стояли перед машиной командира. Построив своих разведчиков, я доложился о прибытии для получения боевой задачи. Абросимов был собран, серые глаза смотрели строго и внимательно. Разложив на столе карту, он попросил нас подойти поближе. «Ну а теперь слушайте свою боевую задачу. Ваши группы отправятся в разные стороны. Во время поиска соблюдать особую осторожность, в боестолкновении с противником не ввязываться. Помните, вы разведка. Вы должны пройти на мягких лапах и все узнать. Нам нужно в первую очередь определиться, где мы находимся, какое сейчас время, что происходит вокруг. Погоны снять, одеть маск-халаты, личные документы сдать начальнику штаба. Связь держать постоянно. Основные и запасные частоты, а также позывные получите у него же. Окончательно определиться мы сможем, только проведя тщательную разведку. Ну, с Богом, хлопцы. Собрав документы у своей группы, я вместе со своими оставил их у Васильева. Записал частоты для связи и позывные. Позывной дивизиона был Гвоздика, мне же достался позывной Буссоль. Попрощавшись с ребятами, мы погрузились на броню и тронулись в путь. На запад уходила неширокая, то ли просека, то ли старая, заросшая невысоким кустарником, дорога. На карте ее не было, и куда в конце она нас приведет, мы не знали. Но сейчас она шла в нужном нам направлении. Вся группа расселась сверху на броне, секторы наблюдения были распределены заранее. Достав самодельную гарнитуру на длинном кабеле, я подключился к внутреннему переговорному устройству. Самоделка имела то преимущество, что имела один наушник, оставляя второе ухо свободным. Имея связь с водителем и пулеметчиком, я в то же время слышал, что творится вокруг. Основным неудобством были ветки деревьев, которые так и норовили нас хлестнуть. Дорога, иногда делая небольшие изгибы, шла пока в нужном направлении, и часа полтора мы проехали без приключений, только звуки канонады на западе постепенно становились все отчетливее и сильнее. Дорога стала заворачивать вправо, впереди показался просвет между деревьев. Остановившись, мы спешились и, растянувшись в цепь, стали осторожно приближаться к просвету. Это оказалась поляна, на которой перекрещивались несколько дорог. Дороги были в основном малонаезженные, кроме одной, подходившая к поляне с юга, она уходила на север. Видно было, что по ней в последнее время было интенсивное движение, скорее всего грузовых автомобилей. Вызвав на связь Гвоздику, я попросил разрешения проверить эту дорогу, высказав предположение, что конечным ее пунктом может быть военный объект или склад. В то время в народном хозяйстве, тем более в западных областях, присоединенных к СССР в 1939 году, автомобилей было очень мало, а чтобы так накатать дорогу, по ней должны проехать не один десяток машин, которые были, в основном, у военных. Получив разрешение, мы направились на север, вглубь леса. Скорость держали небольшую, чтобы иметь возможность спрыгнуть с ПТРа прямо на ходу. Мы проехали уже километров 7, когда за очередным поворотом увидели ворота. Точнее, это были рамки, сколоченные из тонких стволов деревьев, с натянутой на них колючей проволокой. Створки были прикручены проволокой к деревьям, стоявшим на обочине. От этих деревьев, в обе стороны, вглубь леса, уходил забор из колючей проволоки. Слева от ворот, внутри изгороди, стоял грибок для часового, однако никого под ним не было. Приказав бойцам залечь, я остался сидеть на броне за башней. «Эй, есть кто живой, выходи!» – громко крикнул я. Какое-то время стояла тишина, затем послышалось шевеление в придорожных кустах и на дорогу вышел, отряхиваясь, человек в советской военной форме, с кобурой на поясе, на петлицах у него было по одному квадратику. Я спрыгнул с брони и подошел к нему. Поправив фуражку, он приложил к ней руку и представился. Начальник караула, младший лейтенант Коровин. Отдав честь, я тоже представился. Командир разведвзвода, лейтенант Гелевия. Еще до выезда на инструктаже была разработана легенда, что мы, секретное подразделение, вместе с новой секретной техникой, можно сказать, с опытными образцами, проводим испытания в полевых условиях. Легенда была, конечно, хилой, но хоть как-то объясняла невиданную здесь технику и оружие. Эту легенду я и поведал Коровину. Он же мне рассказал, что его караул от военной комендатуры города Горохов охраняет военный склад. Заступили они вчера вечером, а ночью произошла перестрелка караула с неизвестными людьми, пытавшимися подобраться к складу. Сегодня с утра услышали канонаду, увидели самолеты и вот теперь не знают, что дальше делать. Ни радио, ни телефонной связи с комендатурой у них нет. Оказывается, таких временных складов в этом лесу было несколько. Со своим караулом он бывал на них, правда, что на каком хранится, точно не знал. Скорее всего, на ваш склад наткнулась небольшая группа немецких диверсантов, имеющая другое задание. Иначе бы вы так просто не отделались. В какое время началась артиллерийская стрельба и пролетели самолеты? Канонада началась в 3:00, тогда же появились самолеты. Мы сверили часы и оказалось, что мои показывают день недели, понедельник. «У вас неправильно идут часы», — сказал Коровин, «сегодня воскресенье, 22 июня, год-то хоть 41 и краткое», — пошутил я. «Конечно», — с улыбкой ответил он, — «мои командирские часы его заинтересовали, я сказал, что такие делают в Чистополе, специально для офицеров, потому и называются командирские». При слове «офицеры» Коровин как-то странно на меня посмотрел, и в его взгляде появилось сомнение. «Разрешите посмотреть ваши документы», — обратился он ко мне. Не сразу поняв, что его смутило, я лихорадочно думал, что такого я ляпнул, что возбудил в нем подозрение. Скорее всего, его насторожило слово «офицеры», ведь в этот период в Красной армии не было офицеров, а были командиры. Мысленно дав себе пинка за то, что не следил за своими словами, я стал выкручиваться из этой щекотливой ситуации. Наши документы остались в штабе дивизиона, ведь мы выполняем разведзадание, а вот немецкие диверсанты точно бы показали бы вам документы, им рисковать своими головами, болтаясь в зоне боевых действий без документов, смысла нет. Что же касается так смутившего вас слова «офицеры», то здесь в глуши вы многого не знаете. Мы поближе к Москве и знаем, что планировалось ввести погоны и назвать командиров офицерами. Но думаю, в связи с началом войны, эти реформы будут отложены на какое-то время. Не знаю, поверил ли он мне, скорее не очень, но и на немцев мы не были похожи. Поразмыслив, он, вероятно, решил сейчас не идти на конфликт с неизвестными последствиями, поскольку сила была на нашей стороне, а быть начеку и посмотреть, какие будут мои дальнейшие действия. Скорее всего, при случае он доложит о таких обмолвках особистам, но сейчас спорить со мной ему было не с руки. «Вы думаете, это война?» – задал он волнующий его вопрос. «Война. Как нам не казалось, что такое невозможно, мы все, такие оказались в прошлом, на 40 лет назад. Здесь была настоящая война, где в любой момент можно погибнуть, получить ранение, попасть в плен. Скорее всего, мы больше не увидим своих родных и близких». От осознания этого факта становилось не по себе. Но сделать ничего было нельзя, раз уж попала собака в колесо, пищи, а беги. Остается только показать, на что мы способны, и успеть залить побольше горячего сала немцам за шиворот. Эта мысль позволяла сохранять самообладание. Меня, конечно, страшно разбирало любопытство, что же хранится на этом складе, но видя настороженность начальника караула, я решил сначала не давить на него, а попытаться склонить к сотрудничеству. Я видел, что он растерян, не знает, как ему быть дальше и что делать в сложившейся обстановке, и решил сделать вид, что мы уезжаем. «Ну ладно, товарищ младший лейтенант, счастливо оставаться, а нам свое задание нужно выполнять». Конечно, был риск, что он просто попрощается с нами, и мы уедем ни с чем, но уж больно растерянно выглядел этот начкар. Остаться опять самим в этом лесу в полной неизвестности. К тому же, его, вероятно, очень беспокоила ночная перестрелка с неизвестным противником. Мне даже его стало немного жаль, и я не ошибся в своих расчетах. «Товарищ лейтенант, а как же мы, что нам делать?» «Ну, не знаю», с задумчивым видом начал я. «Из Гороховской комендатуры теперь вряд ли приедут. Немецкие самолеты сильно бомбили город. У вас есть два варианта: либо ждете распоряжения из своей комендатуры, либо выполняете новые распоряжения старшего по званию, ведь в уставе написано, что выполняется последнее приказание. К тому же, исходя из обстановки, вы так и будете охранять этот склад, но, подчиняясь командиру нашего дивизиона, разрешите подумать, конечно, но времени на размышление вам, не более 5 минут, мы и так задержались». Подойдя через 5 минут, Коровин сказал: «Я согласен, временно, перейти в подчинение командира дивизиона». «Хорошо, а теперь расскажите, что же за склад вы охраняете?» «Точно не знаю, вечером не успела смотреть, а утром не до этого стало, а раньше на этом складе мы не стояли». «Ну, пойдемте, посмотрим, сейчас в хозяйстве любая мелочь пригодится». Мы вместе прошли на территорию склада. Часовые службу несли исправно, хотя они прекрасно видели, кто идет, по уставу останавливали нас окриком: «Стой, кто идет?» «Начальник караула». «Начальник караула ко мне, остальные на месте». Коровин подходил к часовому, после его разрешения подходили и мы с Сорочиным. Склад представлял из себя участок леса вдоль дороги, обнесенный колючей проволокой, закрепленной на стволах деревьев. Ровными рядами стояли штабеля деревянных ящиков разных размеров. Потому, как они были сложены, было видно, что это, во всяком случае, не артиллерийские боеприпасы. Изучение маркировок на ящиках подтвердило наше предположение. Это был склад стрелкового оружия и боеприпасов к нему. В одном штабеле лежали ящики с самозарядными винтовками СВТ-40, в другом – с автоматами ППД, в третьем – с пулеметами ДП. Отдельно стояли штабеля ящиков с патронами. Хранившимся здесь оружием можно было вооружить целый полк. Ваши бойцы вооружены винтовками Мосина, уточнил я у Коровина. Да и по 10 патронов на каждого, точнее, осталось штук по 5 на винтовку. Как обращаться с ППД знаете. На занятиях изучал разборку и сборку, но опыта стрельбы нет. Вскрывайте ящики с ППД и патронами к ним. Вооружите ими караул. У каждого должно быть по 2 снаряженных диска с собой и по паре сотен патронов в запасе. Если необходимо, проведите занятия по изучению оружия. Используйте отдыхающие смены и 5 моих бойцов. Разве мы имеем право распоряжаться этим имуществом? Ведь не было никакого приказа. Товарищ младший лейтенант, если вы не поняли, началась война. Фашистская Германия напала на СССР. По законам военного времени вы обязаны выполнять приказы старших по званию. Вы что думаете, если на вас нападет более крупная группа немецких диверсантов, вы с 3 линейками сможете от них отбиться? Да они передушат вас как котят. Тем более, что я не предлагаю вам разбазаривать оружие, а приказываю усилить огневую мощь вашего караула. Кто в карауле умеет работать с пулеметом? Я и еще 2 человека. Тогда соберите 5 пулеметов ДП, снарядите по 3 диска. По периметру отройте стрелковые ячейки полного профиля. Возле ворот установите пулеметы, вы со своим будете резервом. В ячейках создать запас патронов. В это время мы подошли к ящикам с гранатами. Раздайте по 5 гранат и по 10 выложите в каждой ячейке. На перевооружение вам 1 час, ячейки должны быть готовы через 2 часа. Все понятно? Вопросы есть? Все понятно, вопросов нет. Отдавайте необходимые распоряжения и подходите ко мне, поработаем с картой. Выполняйте. Есть. Сорочин, выдели 5 человек в помощь караулу. Броник разверните. На расстоянии 500 метров на дороге выставить боевое охранение с рацией. Для нас подготовьте 10 ППД и по 4 снаряженных дисков на каждый. Из 5 пулеметов, 2 возьмем с собой. В БТР загрузите по цинку патронов на каждый автомат и 10 цинков с пулеметными патронами. Они должны подойти и для нашего ПКТ. Об исполнении доложить. Есть. Отдав распоряжение, я сел на ящик и, достав карту, стал ждать Коровина. Эти склады не давали мне покоя. Для чего их здесь разместили? Ведь если есть стрелковое оружие, могут быть и артиллерийские склады, склады с горючим, продовольствием. Но почему почти у границы? И тут я вспомнил. Незадолго до отъезда, по совету Абросимова, я купил книгу воспоминаний генерал-майора Петрова, который начинал войну как раз в этих местах. Дивизион, в котором он был старшим на батарее, стоял под Владимиром Волынским. Эта книга сейчас лежала в моем чемодане у старшины дивизиона. В ней описывались предвоенные дни и первые месяцы войны. Там-то я и читал, что по планам советского командования, после объявления Германии войны и проведения мобилизации, именно в эти районы должны были прибывать части для получения вооружения, боеприпасов и техники. Неожиданное нападение без объявления войны перечеркнуло все эти планы, но на наше счастье, склады остались. Подошедший Коровин доложил, что оружие подготовлено и роздано бойцам. Короткие занятия по обращению с ППД проведены, ячейки откапываются, к сроку будут готовы. Пригласив его подойти ближе, я развернул на ящике карту и попросил показать, где еще находятся склады. Поизучав минут 5 карту, он стал указывать места, делая привязку к населенным пунктам. Более точно сказать не могу, на вашей карте нет тех дорог, по которым обычно нас возили. Отметив предполагаемые районы на карте, я пошел к труду ложиться по радио в дивизион. Вызвав Гвоздику, попросил пригласить к рации первого. Минут через 5 из наушника послышался голос Абросимова. Первый на связи, докладывайте. Как мог кратко, я доложил о складе, о предполагаемых местах нахождения других складов, о том, что караул склада подтверждает, что сегодня 22 июня 1941 года, сказал я о книге Петрова, и о своих выводах. Через пару минут, необходимых, чтобы разложить карту, Я стал диктовать координаты складов. По окончании, он дал команду ждать дальнейших распоряжений. Выбравшись из ПТРа, я присел на пустой ящик от патронов, установленный расторопными разведчиками под деревом, на манер скамеечки. Ко мне подошел Коровин. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться? Присаживайтесь, товарищ младший лейтенант», указал я ему на соседний ящик. «Какие будут вопросы? У вас отличное оружие, зачем вы берете себе еще и ППД? Хороша наша Маша, но на нее мало патронов», усмехнулся я. «Мы ведь не на войну ехали, у нас опытные образцы и наших патронов нам хватит минут на 5 хорошего боя. Вы тоже патроны экономьте, хоть у вас здесь их ящики, но война только начинается, а подвоза уже не будет». «Как не будет?» – удивился Коровин. «Скоро подойдут наши части, и мы погоним немцев, будем бить врага на его территории. Мне бы самому хотелось, чтоб так и было. Однако могу только сказать, война будет долгой и тяжелой, но мы выстоим, разобьем немцев и дойдем до Берлина. Очень многие погибнут и многое будет разрушено. Не спрашивайте, откуда мне это известно, все узнаете в свое время. Но то, что я вам сказал, хорошенько запомните. Как бы ни сложились наши судьбы, где бы вы ни оказались, знайте, мы все равно победим. И чем больше каждый из нас сделает, тем быстрее придет победа». Коровин задумался, а меня позвал радист. «Товарищ лейтенант, Гвоздика на связи». Забравшись в броник, я нацепил на голову наушники и позвал дивизион. «Гвоздика, Гвоздика, я Буссоль, прием». «Буссоль, я Гвоздика. Ваша информация передана другим группам. Продолжайте движение по определенному ранее маршруту. Караулу, продолжать несение службы, от нас подойдут машины за оружием и привезут им продовольствие. При появлении наших отступающих, концентрировать их в районе склада. Для организации связи оставьте 2 человек с радиостанцией. Как поняли? Прием. Гвоздика, я Буссоль, все понял, выполняю. Дайте позывной для оставляемой станции. Прием. Буссоль, я Гвоздика. Позывной для склада, роща -1. Прием. Гвоздика, я Буссоль, все понял. Конец связи. Выбравшись наружу, я подозвал Коровина и передал ему приказание командира дивизиона. «Товарищ младший лейтенант, вам все понятно?» «Непонятно, о каких наших отступающих идет речь?» «Немцы, после прорыва или обхода линии обороны укрепрайонов, будут двигаться по хорошим дорогам. На карте видно, что такие дороги идут в направлениях на Ковель, Луцк и Горохов, а остатки наших частей будут пробираться на восток по лесам. Не исключено, что они на вас наткнутся. Неужели вы думаете, что немцам удастся продвинуться так далеко? Немецкая тактика заключается в том, что ударными группировками по хорошим дорогам они быстро продвигаются вглубь нашей территории, отрезают пути снабжения, а потом добивают окруженные части, оставшиеся без боеприпасов и горючего. Поэтому я вам и говорил, что патроны надо беречь. Позвав сержанта Мавроди, я приказал ему взять 1 радиостанцию с усилителем и организовать связь с дивизионом. Место для станции определили в окопчике начальника караула. Развернув рацию и подключив ум, попытались вызвать дивизион, однако нас, очевидно, не слышали. Только после того, как подключили антенну бегущей волны, связь появилась. Еще при подготовке к отъезду на учения, я приказал провести контрольно тренировочный цикл всем аккумуляторам радиостанции, теперь проблемы с ними не было. Давая инструктаж радисту, я приказал ему беречь ресурс аккумуляторов и на передачу работать только в случае крайней необходимости. За всеми этими делами время пролетело незаметно. Солнце поднялось уже высоко и нужно было поторапливаться. Попрощавшись с Коровиным, мы погрузились на броню и двинулись. Доехав по дороге до уже знакомой поляны с перекрестком, свернули на запад и, снизив скорость, продвигались в сторону границы. Впереди, в 7-8 километрах, должна была проходить дорога Владимир, Волынский, Горохов. Не доехав до дороги чуть больше километра, мы услышали в той стороне гул авиационного мотора, а затем разрывы бомб и пулеметную стрельбу. Подъехав к дороге на расстоянии в 300 метров, загнали БТР между парой густых дубов. Взяв пулемет ДП, мы с Сорочином и еще 3 бойцами осторожно направились к дороге. Добравшись до опушки, мы увидели, что на дороге стоит небольшая колонна из 4 машин, которую штурмует пара мессершмиттов. Одна машина, развороченная бомбами, горела, а другие мессеры добивали пулеметным огнем. Возле машин лежали тела, то ли убитых, то ли раненых, а один человек, лежащий на спине в неглубокой ямке, метрах в 20 от дороги, стрелял по самолетам из винтовки. Видно было опытного солдата. Движения его были уверены, целился он тщательно, но стрельба результата пока не давала. Немецкие летчики, очевидно, его видели, но хотели сначала поджечь оставшиеся машины, оставляя наглого Стрелка на закуску. Опушка была метрах в 200 от дороги, солнце, хотя и светило нам навстречу, было еще высоко, и пролетавшие почти над дорогой самолеты были хорошей целью. «Ну что, Сорочин, причешем немного фрицев, как прикажете, товарищ лейтенант?» Хотя Абросимов и приказывал нам избегать боестолкновений с противником, но это же были не наземные части, к тому же руки так и чесались проучить обнаглевших немцев. Рядом оказалось очень удобное дерево с развилкой, в которую Сорочин и пристроил пулемет. Проверив установки прицела, он зарядил оружие и стал ждать очередного захода мессеров. Уверенные в своей безнаказанности, они проводили штурмовку на минимальной скорости и высоте, начиная стрельбу издалека. Они затем проносились на самой колонной. Как раз в такой момент Сорочин выпустил по ведущему длинную, на полдиска, очередь по ведущему. Одновременно из ПКТ башенный стрелок бронетранспортер открыл огонь по ведомому. Точнее, оказался пулеметчик ТРА. Самолет ведомого дернулся, за ним появился шлейф и, круто отвалив в сторону, он стал набирать высоту. Вероятнее всего, ему повредили систему охлаждения, и пока двигатель не остановился, летчик хотел подняться повыше. Я крикнул: «Быстро уходим!» Мы как лоси ломанулись вглубь леса, и как раз вовремя. Разозленный летчик, потеряв своего ведущего, прошелся пулеметной очередью по опушке, а затем, развернувшись, стал догонять своего напарника. Поняв, что самолеты удаляются, мы вернулись на опушку. Дерево, с которого стрелял Сорочин, было все посечено пулями. «Метко стреляет гад», — сказал Сорочин дрогнувшим голосом. «Ну ты, положим, не хуже», — подбодрил я его. На дорогу, к машинам, начали собираться уцелевшие, лежавшие до этого в кюветах и ямках. Подошли и мы. Крепкий старшина, со светлыми волосами и густыми пшеничными усами на загорелом лице, забросив за спину винтовку, из которой он стрелял по самолету, руководил работами. Сначала, заметив нас, люди насторожились, но увидев, что мы держим оружие за спиной и ведем себя спокойно, успокоились тоже. Подойдя ближе, я спросил, кто старший. Старшина представился: «Старшина Таращук». Оказалось, это взвод обеспечения одного из дивизионов, прикрывавших Владимир-Волынский укрепрайон, УР, направлялся на склады боепитания, находящиеся под Владимиром, Волынском, за снарядами. Ехавший в первой машине лейтенант, командир взвода, погиб. Три оставшиеся машины чудом уцелели. Конечно, кабины и кузова были посечены пулями, но двигатели завелись и колеса целы. Пока мы помогали грузить в кузова убитых и раненых, старшина Таращук рассказал, что доты укрепрайона и поддерживающие их дивизионы не дают немцам переправиться через Буг. Однако, незавершенность строительства огневых точек УРА позволяет немцам мелкими группами просачиваться в наш тыл и, обстреливая, пытаться сеять панику. Мы с первого же часа войны столкнулись с новой тактикой немцев, вооруженных автоматическим оружием. Они, гады, забрасывают на мотоциклах в наш ближайший тыл несколько автоматчиков, и те, не жалея патронов, палят во все стороны, пытаясь вызвать панику и видимость окружения. Я сам видел, как из леса бежало около батальона пехотинцев, не пытаясь даже отстреливаться. Так что, товарищ лейтенант, будьте бдительны, не поддавайтесь на их провокации. Чтобы поддержать разговор, я сказал: «А у нас, немецкие диверсионные группы, одновременно перед началом обстрела, вывели из строя всю проводную связь с вышестоящими штабами. На прощание мы подарили Таращуку пулемет и три диска с патронами. Ну теперь, гады, пусть прилетят», — погрозил он кулаком в небо. Мы расстались, а на дороге остались сгоревшие остатки машины и бурые, быстро темнеющие пятна крови раненых и убитых, первых раненых и убитых, виденных нами так близко. Мы направились к своему ПТРУ. Все шли молча, внимательно вглядываясь в лес. Настоящая война становилась суровой явью. Если б мы не отбежали в лес, то сейчас у нас тоже могли быть убитые или раненые. С непривычки, от этих мыслей, неприятный холодок пробегал по коже. Услышанная информация о просочившихся немцах заставляла с особенным вниманием всматриваться в глубину леса. Дело усугублялось тем, что в основном мы были уроженцы степных районов. Лес был нам мало знаком. Если раньше мы в него и попадали, то ненадолго. У нас, в Краснодарском крае, лес только в горах. Иногда я ездил с друзьями в район Хадыжинска или Горячего Ключа собирать грибы и кизил. Но то был мирный лес, максимум, что нам угрожало, заблудиться. Встретивший нас Мавроди ворчал: «Претесь через лес как слоны, вас за километр слышно». Мавроди, хоть и был моим земляком, с Кубани, вырос в предгорном районе, где лес был частью их жизни. Летом, во время каникул, он с такими же пацанами и кем-то из родителей уходили в лес на несколько дней, представляя себя то партизанами, то разведчиками. Став постарше, ходил с отцом на охоту. «Не бурчи», — сказал я, — «назначаю тебя старшим лешим, будешь нас всех учить, чтоб мы в лесу были как тени, а то действительно, разведка, а ходим по лесу как туристы». Пока пришедшие рассказывали о наших похождениях, я связался с дивизионом и доложил о том, что узнал, умолчав, правда, о нашей стрельбе по самолету. Достав карту, я сориентировался на местности. Находились мы недалеко от железной дороги, связывающей Владимир-Волынские и Иваничи, в районе станции Бубнов. В районе 9 часов утра, с юга, со стороны Владимир-Волынска стал слышен плотный ружейно-пулеметный огонь. Немедленно доложив в дивизионно доносившейся стрельбе, я получил следующее указание: «Буссоль, приказываю вам к 9:30 продвинуться в район моста через реку Луга, и, находясь в тылу противника, выйти на связь с брикетом, оказать помощь в корректировке артогня. Наши части в настоящую минуту пытаются выбить передовые отряды противника с плацдарма на правом берегу и освободить мост». «Как поняли, Буссоль?» «Гвоздика, я Буссоль, понял вас, выполняю». Посмотрев на часы, я понял, что времени у меня 22 минуты, за которые мне необходимо пройти около 12 километров до подходящей высотки, с которой, судя по карте, можно наблюдать за местностью в районе моста. Еще раз глянув на карту, я принял решение проехать по грунтовой дороге как можно дальше на север, а напротив нужной высоты я сверну на восток и, переправившись через Лугу, выйду прямо к нужному месту. Заметив воздушного разведчика, который кружил неподалеку, приказал бойцу: «Шеремит, взял бинокль и непрерывно наблюдаешь за самолетом. Как только он пойдет в нашу сторону, немедленно доклад». «Понял, так точно, товарищ лейтенант», — ответил Шеремит, взял бинокль и вылез по грудь из верхнего десантного люка. Не обращая внимания на немецкого разведчика, похожего на костыль, БТР добрался до места форсирования реки. Скорее всего, за нами наблюдали, так как только БТР вошел в воду и поплыл, костыль сразу же развернулся и полетел в нашу сторону. Его, наверное, заинтересовала машина, которая может плавать. А мы, развернув башню и подпустив его как можно ближе, ударили из трех пулеметов одновременно. Самолетик, просто перевернувшись через крыло, упал в реку, метров за 20 от ПТРа. Волна, пришедшая от самолета, достаточно ощутимо поболтала нас. Выскочив на берег, БТР сразу же полез на высотку, приспустив давление в шинах. Не доезжая до гребня, мы с Сорочиным спешились и, пригибаясь, пошли к вершине, где планировалось развернуть НП. Высотка поросла кустами, на самой ее вершине было достаточно большое углубление, куда удобно было загнать БТР. На склоне высотки простиралось большое незасеянное поле, за которым виднелась дорога, идущая наискось в сторону моста через Лугу. Загнали БТР, тщательно его замаскировали и подготовили сектора для обстрела. Доложил о готовности в дивизион, и после этого связался с брикетом. Этим позывным пользовался прапорщик Мисюра. «Брикет, брикет, я Буссоль, как слышите, ответьте». «Буссоль, я брикет, слышу вас хорошо. Через четверть часа наши части атакуют плацдарму моста. Ваша задача — засечь ненаблюдаемые цели и корректировать огонь нашей артиллерии». «Как поняли, прием». «Брикет, я Буссоль, понял вас отлично». Тем временем, на дороге появились немцы в составе примерно роты и, в рассеянном строю, пошли по направлению к мосту во главе с офицером, идущим впереди. Немец еще был наглый и самоуверенный. Они шли, засучив рукава, как на работу, не зная, что, может быть, через каких-то четверть часа могут погибнуть. В бинокль я видел, как один из них похлопывал автомат, висевший на груди, вероятно, напевая какую-то бравурную песенку. Передав брикету данные о немецкой роте, я посмотрел на правый берег и увидел подходящее наше подразделение, примерно батальон. За мостом в этот момент грянуло «Ура!», это подошедший батальон сходу контратаковал противника и начал теснить его к мосту. Немецкая артиллерия немедленно открыла огонь. Грохот выстрелов обрушился внезапно, оглушил. Стреляли минимум две немецкие батареи, около 12 орудий. Их огневые позиции располагались за соседним холмиком. Переведя взгляд за мост, я увидел, как почти сплошная завеса из огня и дыма скрыла переднюю цепь бойцов. В короткие мгновения, когда дым рассеивался, было видно, как меняется эта цепь, прерывается вспухающими разрывами и фонтанами вывороченной земли. Наших красноармейцев издали видно было плохо. Сержант Сорочин, не отрываясь от стереодальномера, уже выдавал по рации данные брикету. Меньше чем через минуту разорвался первый пристрелочный снаряд. Сорочин передал поправки и со второго раза, уже было накрытие цели. Но за то время, пока шла пристрелка, немецкие артиллеристы успели сделать несколько залпов, и наша атака у моста захлебнулась. Сейчас, конечно, немецким артиллеристам достается по полной. Фортуна она такая, сегодня с одними, завтра с другими. Над огневыми позициями немецких артиллеристов бушует ад. Шрапнель, разрываясь в воздухе, убивает все живое. Я уверен, там не может остаться ничего живого. И поэтому неожиданно для меня, из-за холма вылетают упряжки с орудиями. Офицеры на конях впереди строя. Ездовые нахлестывают лошадей. Кони все убыстряют бег и, наконец, переходят на галоп. Ошалевшие кони, чуя опасность, тянули изо всех сил, сминая на ходу кустарники. При повороте на дорогу, колесо одного из орудий налетает на большой камень, и пушка мгновенно, как будто невесомая, становится на одно колесо, а затем переворачивается на бок. Лошади заднего уноса приседают на задние ноги, а прокинувшаяся пушка тянет всех лошадей в сторону, но передние кони вытягивают их, не дают упасть. В этот момент орудие отцепляется, и вся упряжка выравнивается и скачет дальше. Остальные орудия, не останавливаясь, пролетают мимо. Следом за орудиями уходят с позиции зарядные ящики также на конной тяге. Самыми последними мчатся связисты на своей повозке. В ней четко наблюдаю сложенные катушки с кабелем и торчащую антенну радиостанции.